Глава 67. Неизбежное. Дастан. Стоило перепрыгнуть перила балкона и переступить порог, как я тут же ощутил на себе взгляд. Ее взгляд, который ни с чем другим не спутал. Он волновал мою кровь, запускал табун мурашек по коже и заставлял чувствовать неимоверное напряжение. «Лорд Риаль», — кивнула Амая, глядя на меня иначе, уже не так, как раньше. «Принцесса», — склонил я голову, несмотря на то, что не должен был. «Леди Дэмия», — сместил свое внимание, неосознанно затаив дыхание. Ведь знал, что сейчас увижу ее отношение ко мне. Миг, наши взгляды встретились. Сердце пропустило удар, а по коже пробежала теплая волна чувств, окончательно избавляя меня от внутреннего льда, что на протяжении стольких лет ощущался в груди. Смущение. Я видел в ее глазах не холод, не недовольство или раздражение, а смущение, которое сказало мне о многом. Не знаю, как хватило сил остаться на месте и не подойти к ней ближе, чтобы коснуться бархатной кожи. Хотелось этого неимоверно. Глава. Кашлянул Вен, приводя меня в чувство. И очень вовремя, так как мои гляделки затянулись, привлекая внимание всех присутствующих. Да. Кивнул я, с трудом собирая мысли в кучу. Ваше высочество, это Лиара. Вам с ней уже удалось познакомиться ранее. Ли достаточно умело присела в реверансе, который смотрелся непривычно, ведь сестра по духу была в штанах и тунике. А на ее бедре висел кортик в ножнах, познавший немало крови. Разговор, что последовал далее, был нелегким. Амая рассказала Лиаре во всех красках, что ее ждет на чужих землях. Она, пытаясь переубедить упрямицу, не скрывала ничего. Заострила внимание на том, что, несмотря на статус, который у нее появится, ей не получить там уважения. Она будет одна против всех. За ней будут тщательно следить и заставлять делать то, что точно не придется по душе. Лижа в ответ лишь отмахивалась и фыркала, заверяя, что верит в себя. Верит, что каждый сам вправе писать свою судьбу. «Я в жизни многое повидала». Губы Лиары поджались, а взгляд отразил многое, о чем мне и Виону было хорошо известно. «Меня сложно сломать, и тем более напугать принцесса. Вот увидите, я сделаю так, что наследный принц с руки у меня будет есть, и просить добавки, виляя хвостом». Виан закашлялся от услышанного, а я едва смог сдержать улыбку. Ведь знал, Ли не шутит и точно добьется своего, раз сказала об этом. Она умеет вертеть мужчинами. За ней вечно таскаются целые толпы. И мне уже заранее было жаль наследного принца чужой империи, так как он обречен стать проигравшим в их с Лиарой схватке. А Майя и Ли все разговаривали, обсуждая. Виан тоже изредка высказывал свое мнение. По тому или иному поводу, а я, сев в кресло, смотрел на напольное зеркало, в котором отражалась она. Задумчивая, так соблазнительно кусающая нижнюю губу. Отчего я почувствовал, что мое дыхание участилось. Точно так же она покусывала и меня, когда была под действием возбудителя. Внезапно стало душно, и кислорода перестало хватать. Но, несмотря на это, я так и продолжал смотреть на нее. Краем уха слыша голоса Амаи, Лиары и Виана. «Красивая!» — крутилось одно и то же слово в голове. Но оно быстро улетучилось, когда Эми, будто почувствовав мое пристальное внимание, чуть повернула голову, посмотрев в зеркало. Она глядела на меня, я — на нее. Сердце оглушительно колотилось о ребра, я все не мог оторвать глаз. С непередаваемым наслаждением, наблюдая, как по щекам моей иномерянки расползается алый румянец смущения. Клянусь всеми известными и неизвестными богами. Мне едва хватало сил, чтобы остаться на месте. Прижать к себе, зарыться пятернёй в россыпи её шелковистых волос и с необузданной страстью смять нежные такие сладкие губы. Вот чего сейчас хотелось. Но вместо этого я вынужден был оставаться на месте. Чувствуя, как внутри полыхает пламя, сметая все на своем пути. «Не отпущу», — говорили ей мои глаза. «Никуда тебя не отпущу. Даже не надейся». «Не стоит думать», — вклинился в мысли голос Лиары, «что хочу пойти на это, чтобы спасти вас. Уж простите, принцесса, но я себе не враг». От столь смелого заявления я повернул голову, разрывая зрительный контакт, от которого был сам не свой. «Что ты несешь?» — кашлянул Виан, озадаченный сказанным сестрой по духу. «Правду?» — кивнула Ли. «Хочу, чтобы ее высочество понимало. Я осознанно иду на этот шаг, по собственной воле, потому что сама того желаю. Если позволите, я заменю вас и защищу империю, при этом благополучно устроив свое будущее». Слова Лиары прозвучали нагло и самоуверенно, но я знал, что именно в такой интерпретации цель будет достигнута. Моя младшая сестра молчала. Ее лицо не выдавало ни единой эмоции. Шли секунды, тишина натягивала нервы. И тут Амайя кивнула, вызывая довольную улыбку Ли, напоминающую хищный оскал. «Спасибо», — прошептала принцесса, — «что спасаете меня». «Вам спасибо», — искрилась счастьем Лиар, — «что уступили мне свое место». И вновь реверанс, кивок Виана и мой. Мы развернулись, направляясь к балкону. Виан слез по дереву первый, Лиара за ним. Я направился к ветвистой лестнице последним, спиной чувствуя взгляд Эми. Коснулся перил, чтобы перепрыгнуть. Но тут случилось ожидаемое и неожиданное одновременно. «Дариан», — тихо позвала младшая сестра по имени, что было дано мне с самого рождения. Шквал эмоций обрушился лавиной. «Это ведь ты, я права». За спиной послышались тихие шаги. «Прошу, скажи мне правду. Что бы там ни было, знай, я встану на твою сторону».